А потом началась война. В мае того года Конни и Хильда уже побывали дома на похоронах матери, и вот теперь их снова спешно отправили в Англию. Незадолго до Рождества 1914 года оба их молодых немецких друга погибли. Узнав об этом, сестры безутешно рыдали, переживая свою пылкую к ним любовь, но на самом деле в глубине души уже забыли о них. Они для обеих давно перестали существовать. Обе сестры жили в доме отца, вернее матери, в Кенсингтоне, и вращались в кругу молодых выпускников Кембриджа, носивших фланелевые брюки и фланелевые рубашки с отложным воротником, стоявших за полную личную свободу и анархию чувств, разумеется, в цивилизованных рамках, говоривших полушепотом и обладавших сверхутонченными манерами.